и мы уже знаем, что ему выпала честь быть освистанным группой храбрых тыловиков во время лекции в Коллеж де Франс. Но курс его лекции все же закрыть побоялись. У него нашлись защитники. Он-то сам их не искал. Люди благомыслящие, принадлежащие к консервативно-католическому кругу, к которому принадлежал раньше и он. Они испугались скандала, не пожелали выдать на растерзание одного из своих, в чьей щепетильной честности были уверены и уважали ее в глубине души. Они ограничились тем, что накинули густой флер на пораженческие декларации, под которыми стояла компрометирующая подпись Жульена. Впрочем, эти декларации появлялись редко и были мало кому известны. Цензура всякий раз проходилась по ним ножницами, и негодующая душа чуралась всякой шумихи. Слишком проницателен был пессимист Жульена, чтобы он мог строить себе иллюзии относительно полезности своих одиноких выступлений. Он удовольствовался тем, что сказал своим собратьям-предателям «нет». После войны в каждой стране нашлось несколько человек, сказавших «нет». Естественно, что руки их потянулись друг к другу, и помимо их желаний, просто силой вещей, эти люди объединились в единый международный фронт. Фронт духа, которому не раз приходилось противостоять чудовищным злоупотреблениям и злодеяниям, порожденным войной, а затем зловонным миром, этим порождением тигра. Одним из самых прославленных еретиков был Эйнштейн, который, прибыв в Париж, нанес свой чуть ли не первый визит Жульену Дави, и вскоре их ряды разомкнулись, чтобы принять графа Кьянца. Но он не торопился, упорно держался в стороне от текущих событий. Когда в Италии начались коммунистические волнения, потом появился фашизм, Бруно просто не обращал внимания на них до тех пор, пока они не отразились на его деятельности и на его общественных начинаниях. Он трудился ради тех, кто страдает, а кто в сущности не страдает. Что ему та или иная партия, он не искал политических бурь. Но политика сама пришла к нему. Фашизм пожелал вмешаться в его деятельность, наложить на нее свою лапу, подмять под себя. Бруно сопротивлялся мягко, но упорно. И в течение довольно долгого времени эти люди, эти насильники, ничего и никого не щадившие, терпели Бруно. До того сбивало их с толку его бескорыстие, стоявшее вне всяких подозрений. Если через руки уважаемого графа проходят миллионы, ясно, что немалая талика этих сумм должна прилипнуть к их белой коже. Иначе ведь у филантропов не бывает. Но ничего не прилипало к белым рукам графа Бруно. Впрочем, не очень-то белым с тех пор, как они познакомились с лопатой землекопа и с околком штукатура. Он довершал свое разорение, служа огромному братству голодных и сирот. Никаких выгодок говорить не приходилось. Никто не претендовал на его место. Но даже оставив в стороне корыстные мотивы, дух насилия и мелочной придирчивости все равно не потерпел бы отрядов добрых самаритян, которые старались врачевать раны вместо того, чтобы их наносить. А это, надо полагать, является отличительным свойством истинно мужественных людей, тех, что делают войны и революции, создают новый фронт или мнимо новый порядок, а потом разрушают его. Графа Бруно никто не притеснял, он и не подозревал, что обязан этим покровительству двух вельмож нового режима, один из которых министр народного образования, философ-скептик, смаковал, конечно, не идеи графа Клиенца, а гармоничный стиль его сочинений. Но начались гонения на его сподвижников, на тех учителей и учительниц, которые, вдохновившись его примером и его советами, взяли на себя трудную миссию возродить к жизни обитателей этого забытого богом и людьми края. От них добивались показаний, неприемлемых для их совести, и заставляли присягать новому политическому деспотизму, возникшему на развалинах Конституции, попранной тем, кто провозглашал себя ее хранителем. Эти мужчины и женщины, верные своим идеалам, не могли глядеть на сделки с совестью, как на забавную игру, в отличие от министра Джентили, который насмешливо ответил графу Кьеренца, пришедшему заявить протест против насилия, учиняемого над душой его учеников. «Но, дорогой мой, разве Евангелие не учит нас, что надо душу свою погубить, дабы спасти ее?» Бруно был вынужден покинуть юг и отправиться в Рим для защиты своего начинания и своих друзей. И, выбравшись из захолустья, он сразу же стал свидетелем жестокой борьбы, от которой сначала приходило в смятение, потом умолкала совесть многих тысяч итальянцев.